Глава 27. Скоро лето. Уговорить родителей на покупку целого магнитофона вместо обычных джинсов не составило труда. Наоборот, все получилось на ура. Отец даже признал этот вариант подтверждением того, что сын повзрослел. Ценность качественного магнитофона в виде большого черного ящика сложного технического изделия в их глазах гораздо выше, чем обычных штанов из простого хлопка, пусть и покрашенных индиго и с фирменной мулькой. Впрочем, они и слов-то таких не знают про индиго и мульку. Тут как раз я увидел Астру 209 в магазине в свободной продаже за 354 рубля. Отложил магнитофон на часок, как допускается правилами советской торговли, и побежал домой. Родительских у меня еще 140 рублей оставалось после покупки футболки, поэтому добавил своих из тайника, еще купил пару пленок с Вема по 4,5 рубля. Родители, конечно, серьезно забеспокоились, когда узнали, что у меня есть свои деньги, да еще в таком количестве, что я могу спокойно выложить 220 рублей и не поморщиться. «Не беспокойтесь, папа и мама. Деньги у меня есть, потому что я оказался в нужном месте в нужное время и не упустил момент. Тема эта уже давно прошлая, и проблем от нее точно не будет». Как-то так по-взрослому сказал им, когда меня спросили про источник такого благосостояния. Беспокоиться они не перестали, конечно, однако деньги мне выдали без проблем, глядя, как я умело обращаюсь с техникой, щелкаю тумблерами и перематывая пленку, пока прослушивать мне нечего. Лучше бы, конечно, Астру 110 купить, однако между цифрами 354 и 780 рублей очень уж большая разница, а то, что у одной ТТХ до 22 тысяч герц, а у второй до 24, это не так уж и важно. То есть совсем не важно в наше время. Главное — дефицит выдавать исправно. Да и не выпускают еще эту модель, насколько я помню. Правда, записывала музыку она получше из-за еще одной пишущей головки, однако ждать ее выпуска еще пару лет я не стану. За это время себе с аппаратом попроще денег на машину заработаю. И на новую Астру тоже. Из главных слагаемых финансового успеха у меня имеется суперкрутой диск Doors с самыми известными хитами. Те же Alabama Song, она же Whiskey Bar, или Люди-странники просто порвут всех и вся в любое время, особенно в нынешнее, совсем не избалованное хорошей музыкой. Я хорошо понимаю, что одной из первых композиций диджей в том же Фиделе всегда запускал именно виски-бар в 8 часов, когда плотно забившие заведения народ уже немного выпил за 2 часа ожидания и общения. Да и я сам, благодаря неограниченному алкоголю для охраны, в самом баре тоже уже немного был расслаблен. Благо, напарники у меня оказались оба совсем не пьющие из-за того, что много употребляли раньше. Да, на шот травяного егермастера положил уже пару шотов недорогого балантайна. Жизнь стала вполне себе разноцветной, и песня «Дорс» на нее весьма органично так накладывается. Почему-то в Германии, в лагере для азюлянтов, в бывших благоустроенных казармах для настоящих победителей фашизма, французских оккупационных войск, обычно на веселый совместный ужин парни всегда добывали или балантайн, или Джека Дэниелса. Один за 30 немецких марок, второй за 19, как сейчас помню. Вот цены помню через 30 лет на эти бутылки, только чтобы их кто-то покупал по-настоящему из азюлянтов, не помню. Сам я тогда на немецком пиве плотно сидел и виски пил только тогда, когда угощали приятели по лагерю. Один месяц плотно учил немецкий язык перед поездкой и уже выступал в роли переводчика среди русскоязычных, когда кого-то из попавшихся воришек привозила в лагерь полиция. Типа когда их ждут на рассмотрение административного дела в местном суде, на которое, конечно, никто никогда не ходил. Что взять с азюлянта, кроме его цепей? Тем более, что уголовная ответственность в земле Баден-Вюртенберг наступает только с кражи как минимум на 1000 марок. А за административку штрафовать точно нет никакого смысла. Хотя ворованную бижутерию с закосом под толстые золотые цепи носили многие наши, а уж румыны и арабы все поголовно, как, впрочем, и дружная компания грузин и болгарские турки, жившие рядом. Вызывали меня обычно переводить тогда, когда не находили Наташу, хорошую полненькую девушку из того же Ленинграда, знавшую язык вообще на отлично. Она нас всех стригла за небольшие подарочки, правда, достаточно быстро переехала жить к какому-то русскому немцу и покинула лагерь. Впрочем, кучка активных школьников и школьниц из тех же русских немцев всегда тусовалась рядом с нами, родом из Казахстана или Оренбургской области. По вечерам переводчиками выступали уже они. Первым делом после майских праздников я начал плотно опрашивать народ вокруг себя, всех знакомых, насчет импортной деки с проигрывателем и кассетником. Вскоре нашелся знакомый парень из параллельного класса, который свел меня с другим парнем, отец которого оказался счастливым хозяином японской деки фирмы Акай. Вот именно то, что мне требуется для счастья, для своего и народных масс. Мы договорились, что он мне запишет все 5 кассет под завязку хитами Моррисона и добавит на оставшуюся пленку песни White Snake. За 5 неплохо сделанных записей я отдал парню 10, и, естественно, он сам смог записать себе все, что захотел и куда только смог с моих дисков. Диски я вскрыл при нем, сам немного опасаясь нарваться внутри на оригинал фирмы «Мелодия», тех же Лещенко или Хиля. Но диски оказались на самом деле фирменные. «Смотри, они тут совсем девственные. У тебя иголки какие стоят для записи?» Видно, что парень Дима не в курсе именно иголок на вертушке, поэтому отвечает. «Игла алмазная, оригинальная». Я с тревогой смотрю, как иголка катится по диску. Сначала я решил рискнуть обычной советской пластинкой. Нашел эстрадного певца Эдуарда Хиля, которую прихватил из дома для проверки японской радиолы. Именно эта пластинка в девственном состоянии. Отец купил ее недавно и еще не успел опробовать на нашем царапающем аппарате. Слушаю первую песню, потом проверяю около окна, при дневном свете через лупу, захваченную у матери, дорожки диска. Докопаться не до чего. Откровенно говоря, игла заграничная, винил заметно для глаза не царапает. Первую кассету я подарил Сане Кирпоносу, тем более, что у него днюха оказалась, тренер его поздравил в зале, потом уже я басовскую кассету ему преподнес в раздевалке. Он у кого-то ее послушал или уже свой кассетник завел. На следующей тренировке долго благодарил меня, сказал, что эти песни всех слушателей и слушательниц на повал уложили. Отлично, уже и я у Сани в каком-то авторитете оказался, как шарящий в музыке парень. Оставшиеся 4 кассеты продал по 25 рублей, причем довольно быстро, за 2 дня, потому что это цена чистой фирменной кассеты. А тут и кассеты, и качество записи, и альбом наикрутейший. Дешево отдаю, конечно, сам знаю, однако смысл первой рекламы в обществе городских меломанов я хорошо понимаю. Да и не покупал я эти кассеты, просто в удачный момент с земли поднял. Конкретно рискую своей задницей. С той же деки записал и себе на бобину такой же набор. Пришлось принести свою астру к парню, благо он рядом живет, и записать оба диска. Они как раз влезли на одну пленку. Уже сам теперь пишу музыку все оставшееся время до отъезда и распространяю среди благодарных слушателей. Не хватает только качественных подложек на коробку из бобины. Приходится фломастером оформлять название группы и альбома на листочке вкладыши. Ручкой пишу там же название песен с временем исполнения каждой. То есть с информацией все в порядке. Песни народ может идентифицировать без проблем, а это на самом деле очень важно. Небрежно, так сказать, название знакомой на слух композиции. Оно, конечно, не просто переписать читаемым шрифтом столько английских слов, однако деваться некуда. Положено дать покупателю информацию о том, что он приобретает. Успел продать с неожиданно большим успехом 14 записей по знакомым по 15 рублей за бобину с 2 альбомами использовав для перезаписи магнитофон еще одного школьного приятеля. Выпросил у него на пару выходных дней его «Юпитер-205». И все время, даже ночью просыпаясь, писал музыку. Ошибся, конечно, пару раз с бобинами, однако 20 комплектов сделал, не забывая после каждой записи чистить головки. Качество и звук на второй копии становится немного отличающимся от того, который выдает японская дека при воспроизведении. Но что имеем, то имеем. Другого выдать не получается. Впрочем, звук идет ровно и вполне нормально, насыщенный низкими и высокими частотами, поэтому никто не жалуется на качество. Время такое еще на дворе абсолютно неконкурентное, поэтому все бобины разлетаются, как горячие пирожки. Записал одну кассету, обычную МК-60, и Юлечки у нее имеется немецкий кассетник «Грюндик». Ее тоже все устраивает, хотя звучание на мой уже тренированный слух совсем плоское выходит. Доход получается около 10 рублей с бобины. Это одновременно грязный и он же чистый доход, минус одну запись я из них Саше отдал за эксплуатацию магнитофона. Репутация моя в классе в последние дни тоже приподнялась, уже как человека, хорошо разбирающегося в музыке и активно торгующего ею. Теперь я стал серьезным покупателем пленки в магазинах, только помню откуда-то, что вскоре торговые прилавки заполнятся фирменными аудиокассетами по 8 и 9 рублей. Наверняка вследствие какой-то непонятной торговой операции советского внешторга. Тогда лучше покупать тоже БАСФ и ТДК, а не АКФА или ОРВО. Точно вспомнил недавно название кассет, когда пытался разобраться со своей памятью. Скоро наступит такой период, что какое-то недолгое время немецкие и японские кассеты будут лежать свободно. Вот они и спекулянтам полностью торговлю подорвут на какое-то время. После 9 рублей за кассету никто не купит ее же за 25. Впрочем, я уверен, что барыжный мир быстренько сориентировался и сам же скупил процентов 80 конкурирующей продукции. Зато все слушатели окончательно перейдут на более удобные носители, бобинникам будет нанесен серьезный удар. Заработав чистыми 140 рублей на звукозаписи за полторы недели, я счастливо вздохнул. Что ж так здорово торговать почти без риска среди своих знакомых и иметь с одной бобиной вдвое больший доход, чем с того же Дрюона или Вальтера Скотта на рынке. Только книги продавать совсем непросто, а бобины с записями разлетаются со свистом. Какой смысл теперь появляться на толкучках? Совсем никакого. Только купить пару дисков для будущей перезаписи и продать оставшиеся книги. Конечно, испытав на своей шкуре возможные неприятности и пережив в душе настоящий страх от того, поймают тебя или не поймают, можно наглядно понять, чем объективно разобраться, чем отличаются такие процессы друг от друга. В здании горкома города Шахты снова собрание в прежнем составе, однако теперь в уголке скромно присутствует на стуле еще один из подчиненных начальника МВД, которого он привел с собой. В руках у него пухлая папка с делом. Второй секретарь достает уже три конверта и вытаскивает из них три листа бумаги по очереди. Рассматривает один из них и спрашивает внимательно слушающего его полковника. Как по последней анонимке, есть какие-то совпадения среди того, что сообщает этот писатель? Полковник долго держит паузу. На него с недоумением смотрит прокурор и второй секретарь. Потом он разворачивает также листок из тетрадки и делает вид, что первый раз его читает. Маньяк Чикатило убивает своих жертв ножом или душит. Выкалывает глаза, откусывает соски или вырезает половые органы. Находит нужное место и уточняет. В 1981 году он убил вторую свою жертву, 17-летнюю девушку, в лесополосе. «И что?» — не выдерживает второй секретарь. «Виктор Степанович, не тяни кота, сам знаешь, за что. Девушку с похожими следами насилия установили?» «Ну, в Ростовской области убивают за год не одну девушку. И именно в лесополосе. Однако у одной жертвы оказались именно те приметы на теле, описанные в анонимке. Какие последствия?» «У нее откушены соски». «Так, значит, этот писатель имеет возможность получать информацию у твоих людей?» Откуда он может знать про такое?» Полковник отрицательно покачал головой. «Это не наш район. Убийство произошло на берегу Дона, около Ростова-на-Дону. Мне не выдали дело на руки, отправили своего сотрудника со мной. Сергей, прочитай установленные повреждения на теле убитой Ларисы Ткаченко». Оперативник зачитывает материалы дела, правда, с большим трудом, постоянно сбиваясь и повторяя слова, чтобы не терялся смысл фраз. «Очень неразборчиво написано, приходится догадываться», — извиняется он перед слушателями. «Хватит», — останавливает его полковник. «Подожди меня в машине». Оперативник, кем мужчина, естественно, оказался, уходит за дверь кабинета, унося с собой дело. «Если где и произошла утечка, то только не у нас. Дует откуда-то из областного центра. А так все совпадает, 17 лет откушены соски. Других таких жертв больше нет за прошлый год». «А что с глазами?» — первый раз оживляется прокурор. «Глаза на месте, только они завязаны шарфом». «Кто жертва? Как она оказалась там, на берегу Дона, в лесу?» «По предварительным выводам, занималась проституцией. Там рядом есть кафе на Ире, при трассе», — тихо отвечает полковник. «И что теперь делать? Есть что-то, указывающее на Чикатило, про которого мы получаем уже третий сигнал из Ленинграда? И второй, и третий конверты оттуда же?» — спрашивает у прокурора и полковника второй секретарь. «Конверты отправлены через почтовые ящики на разных улицах. Какую-то связь между отправлениями получить не получается. Отправитель осторожен, не бросает конверты в одном месте. Почерк одинаковый, как установил наш эксперт, то есть их отправляет один и тот же человек. Два раза по 12 конвертов, а третий всего 6. Но отправлены по тем же адресам. В нем гораздо больше информации о гражданине Чикатило. То есть этот писатель утверждает именно о нем, как о серийном маньяке», — поправляется полковник, заметив боковым зрением недоумевающий взгляд прокурора. «Кто это может быть?» — спрашивает второй секретарь. «Те же, про кого мы думали в тот раз. Кто-то из них упросил знакомого или знакомую в Ленинграде забрасывать эти письма в ящики. Пока другого мнения у нас нет», — вмешивается в разговор прокурор. «Понятно», — лохматит волосы второй секретарь. «Можно это убийство 17-летней Ткаченко как-то связать с Чикатило?» «Прошло 9 месяцев, убийца не обнаружен. Только если Чикатило сам признается в убийстве. Больше никак», — отвечает полковник. «А если поставить за ним наблюдение?» «Поставить-то можно, если на пару дней. Лишних людей у нас сейчас нет», — подумав, отвечает полковник. «Хотя бы так, пусть присмотрятся ваши оперативники к нему. Вдруг что заметят странного». Совещание заканчивается, и все расходятся. В конце мая я заканчиваю учебу в родной школе, с большим облегчением собираю учебники со всего класса. Экзамены, устные и письменные, сданы. Хорошо, что они не могут изменить годовые оценки, а то бы у меня оказались сплошные тройки по этим предметам. Оно, конечно, мне довольно фиолетово в новой жизни, какой у меня средний балл в аттестате за 8 класс окажется. Потом отношу книги с назначенными мне в помощь одноклассниками в библиотеку и сдаю Надежде Ивановне. Все, кажется, моя школьная жизнь в новом теле заканчивается, и не сказать, чтобы я не был этому рад. С удовольствием не посещал бы школу вообще. Однако это совсем такой непонятный поступок окажется для всех моих знакомых, и еще, чего доброго, выпустят меня из школы со справкой, что я посещал неполных 8 лет учебного заведения. С таким документом даже в ПТУ не возьмут горемыку, так что я сжал зубы и все же досидел со всеми однокашниками до последнего звонка. Теперь у класса выезд в Пушкин, экскурсия по дворцу, где еще нет янтарной комнаты. Это что-то новое для меня из прошлой жизни. Теперь я везде отмечусь на классных фотографиях, как полноценный выпускник. Стас на второй же день продал кроссовки и похвастался мне этим успехом. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Теперь все достает меня вопросами про то, как я собираюсь продать оставшиеся книги. Не знаю, Стас. Не до книг мне сейчас. Через 3 дня уезжаю на поезде на пару месяцев. «Оставь их мне, я продам сколько смогу». Видно энтузиазму парня. «Деньги пока покручу». Я примерно знаю, как приятель покрутит деньги, и вежливо отказываюсь, говоря, что за хорошую цену он в городе книги точно не продаст. А я дешевить больше не собираюсь. Приятелей класснуха припахала вместе со многими одноклассниками ехать в соседний колхоз на не очень обременительную трудовую смену со всякими веселыми шалостями, типа намазать кого-то ночью зубной пастой или подлить в кровать воды. Пыталась и меня припахать, намекая, что с моими оценками я не прохожу в 9 класс. Ну, это она точно блефует. Взяли бы со средним баллом 4, как миленькие. Только я даже не стал обсуждать возможные варианты. Сразу объяснил, что ухожу из жизни домашних мальчиков совершать трудовой подвиг. Школу нашу еще назовут моим именем, как отличника трудовой доблести и настоящего стахановца в будущем. С апломбом заявляю я ей и другим учителям по случаю выпускного. Отшумел наш мини-выпускной без танцев и прощального вальса. Все скромно, тем более, что большинство однокашников остается в школе. Примерно треть расходится по училищам и техникумам. Из 3 8-х классов делают 2 9-х, как и в той моей жизни.